Глава 33. Купеческий район мне понравился. Было гораздо чище и свободнее. Сначала шли дома чуть красивее, чем в предыдущей части города. Но чем дальше мы пробирались, тем шикарнее и грандиознее они становились, превращаясь в удивительной красоты особняки с достаточно большой территорией вокруг, огороженной высокими каменными или железными заборами. И удивляло, что мы так легко проехали сюда. Ни тебе ограждений, ни охраны, патрулирующей границы. Ведь наверняка в городе достаточно криминальных элементов, жаждущих поживиться и пощипать толстосумов, купцов. Периметр под охранными артефактами. Он пропустил нас, потому что есть ключ. Магическая защитная пелена неощутима для тех, кому дозволено. Словно прочитав мои мысли, пояснила Кэрри и деловито продолжила. «Если ты заметила, город находится на некрутой возвышенности, и мы сейчас идем полого вверх. Потом земля выровняется, и ты сможешь увидеть ту часть Йоста, что осталась внизу. Красивое зрелище, особенно зимой». Мы помолчали немного. Я продолжила во все глаза любоваться архитектурой и пышной растительностью вокруг, когда Кэролайн вновь заговорила. «Аруна, ты только не обижайся. Платье весьма красивое. Но вот качество ткани совсем не подходит принцессе». «Что было, из того и сшили», — спокойно заметила. «И я вовсе не обидчивая, поверь. На правду дуются только глупцы. Я, например, делаю выводы». «Похвальное качество», — кивнул Коли. Он пристроился справа от экипажа, подстроив шаг лошади под ход двуколки, то есть гном оказался достаточно близко ко мне. «А как называется река, что течет за крепостной стеной?» «Кла-Эльвен», — ответил он. «Так звали дочь первого правителя людей, Харальда Отважного, объединившего разрозненные племена в одно единое королевство». «Красивое название, романтичное», — улыбнулась я. Та река, близ которой и стояла столица Йост, была достаточно широкой, но не такой мощной и непокорной, как моя любимая Сальвана. Но и в ней было свое очарование, и солнечные зайчики серебрили поверхность воды, привлекая мой взор. «Я приглашу в дом свою портниху, она привезет с собой образцы ткани», продолжила говорить Кэролайн, и, передав мне вожжи, устало откинулась на сиденье. Пришло мое время править, да и людей стало гораздо меньше, и можно было не опасаться, что я на кого-то наеду. «Она замечательная мастерица», и за дополнительную плату успеет за оставшиеся 2 недели собрать для тебя полный гардероб всего самого необходимого на первое время. Я тебе помогу со списком. Также поступим с обувью. Мастер придет к нам и снимет мерки». «Так, Кэрри», — искренне поблагодарила я. Сама же уже определилась с подарком, который преподнесу подруге. Она маг воды, поэтому защитные руны, близкие по энергетике с этой стихией, должны подойти гномки просто идеально. Наконец мы пересекли еще одну незримую границу. Я ее снова никак не ощутила, но, активировав магическое зрение, оглянулась и смогла заметить колыхающуюся сероватую пелену с волшебными всполохами внутри, уходящую глубоко под землю и устремляющуюся на несколько человеческих ростов вверх. С пересечением пелены мы въехали на территорию обитания сильных мира сего, аристократов. И да, здешние улицы и здания поражали вычурностью, количеством этажей и пышностью фруктовых садов, что цвели на территориях знатных фамилий. Городской дом рода Петеров меня удивил. Не в 3 этажа, как ожидалось, если судить по всему тому, что я уже видела, а довольно скромный по размерам особняк, выстроенный буквой «П» в 2 этажа. Облицованный светло-серым камнем, красиво поблескивающим в лучах солнца. Никаких странных фигур в виде крылатых монстров на фасаде здания, никаких белоснежных колонн. Мне понравилось все. И окна, набранные разноцветной слюдой, и покатые крыши с красной черепицей, и красивейший фонтан перед входной группой, и ухоженный изумрудный парк, разбитый по всей территории дома. Во всем царил порядок, сдержанность и лаконичная красота. Но понимающему человеку сразу же становилось ясно, насколько богатые нелюди тут живут. Нас встречали. На широкой каменной светло-серой лестнице выстроились слуги. По одному на каждой ступеньке в два ряда, образовав проход. Коля обогнал нас и первым спешился, передав вожжи подоспевшему к нему слуге. К нему шагнул мужчина с пышными седыми бакенбардами, узкий в кости и чуть ниже хозяина дома. Точно гном, и, низко поклонившись, громко сказал: «Гу, это Мида, господин. Добрый день. Рады видеть вас в Йосте, господин». Любезно поприветствовал он Коли. «Старина, Магнус!» Улыбнулся Коля в ответ. «И я рад вновь оказаться здесь». А дальше нас всех проводили в дом. И прежде чем мы с Каролайн отправились в отведенные нам комнаты, Коля, придержав меня за локоток, шепнул: «Через пару часов за тобой придут и проводят ко мне в кабинет. Есть несколько важных вопросов, которые стоит обсудить». Немного удивившись, я все же кивнула, после чего догнала Кэрри и чопорную в теле служанку, представленную к нам в качестве сопровождающей. Даже скорее для меня, нежели для гномки, поскольку Кэролайн от нас откололась, нырнув в одну из дверей на втором этаже, куда мы поднялись. Меня же повели дальше по коридору. «Прошу, госпожа!» Служанка с поклоном распахнула передо мной дверь, и я вошла в светлую просторную комнату. Кремового цвета ворсистый ковер занимал все видимое пространство пола. Широкая кровать с легким полупрозрачным балдахином, стены, обитые шелковой бежевой тканью, и высокие стрельчатые окна с мелкими красиво склеенными кусочками полупрозрачной мутноватой слюды. Дверь, ведущая на балкон, была открыта, и свежий летний ветерок гулял по помещению, донося до меня запахи цветущего сада. «Госпожа, ваши вещи в скорости принесут. Я лично позабочусь, чтобы они были разложены как положено. Умывальня вот за той дверью. Скоро носильщики нанесут горячей воды, и вы сможете помыться». Было заметно, насколько гномке было любопытно. Она, позабыв, что нужно держать лицо чопорной служанки, нет-нет, да и бросала на меня любопытные взгляды. Пробежалась по моему платью. В глазах мелькнуло одобрение. И чуть пристальнее разглядывала множество амулетов на моих запястьях. «Так», – кивнула я, проходя в центр гостевой комнаты. «Погодите маленько, госпожа, я сейчас принесу для вас легкий перекус. Меня Ааста зовут, я к вам приставлена. Если что надо будет, смело кличьте меня». Вдруг улыбнулась женщина и скрылась за дверью, оставив меня одну. Тихо хмыкнув под нос, вот уж никогда не мечтала о личной служанке. Я направилась прямиком к балконной двери. Моя комната выходила во внутренний двор, и я, замерев под ласковыми лучами солнца, чуть не задохнулась от представшей картины. Сад, самый настоящий, раскинулся передо мной, радуя взор. Ровные кусты роз и еще каких-то незнакомых мне цветов. Зеленый, наверняка загадочный в ночное время лабиринт. Мне немедленно захотелось покинуть особняк и исследовать все это изумрудное великолепие. В дверь снова постучали, отвлекая меня от созерцания природы. И я вернулась в комнату, чтобы увидеть, как дверная створка тихо распахнулась, и внутрь вошла Ааста с увесистым серебряным подносом в руках. Споро пройдя к круглому столику у окна, распространяя аппетитные ароматы, она сгрузила свою поклажу, а после выставила с него несколько небольших тарелок, покрытых белоснежной тканью, и кувшин с напитком на столешницу. «Кушать подано, госпожа! Приятного аппетита!» — пригласила она меня. Присев за стол, вдохнула пряный аромат свежеприготовленной мясной похлебки, только вынутых из печи румяных булок, красиво нарезанного желтого сыра, душистого меда и нескольких засахаренных фруктов. Желудок взревел раненым зверем, и я приступила к позднему завтраку или раннему обеду. Насытившись, откинулась на спинку стула, довольно прикрыв веки. Спать хотелось с невероятной силой. Но тут дверь снова распахнулась, и внутрь вошла сначала Ааста, а за ней двое мужчин с увесистыми ведрами в каждой руке. Смыть дорожную пыль – настоящее счастье и блаженство, а под чуткими ладонями служанки, умело массирующей мои напряженные мышцы крепкими руками, я погрузилась в полудрему. После водных процедур я решила немного вздремнуть, попросив Аасту разбудить меня через полчаса. Женщина понятливо кивнула, оставив меня одну. Мягкая, самая настоящая постель приняла меня в свои нежные объятия, и я почти мгновенно провалилась в сон без сновидений. И как же быстро раздался стук в дверь. Вроде только глаза закрыла, а уже пора вставать. «Госпожа Аруна, господин Коли ожидает вас у себя в кабинете. Позвольте помочь вам одеться и проводить до нужного места». В комнату вошла служанка с моим уже выглаженным платьем, перекинутым через правую руку. Быстро одевшись, позволила Аасте собрать мои волосы в высокую прическу и сколоть их костяным гребнем. Следуя за служанкой, я более внимательно присмотрелась к интерьеру. Гладкие стены украшены множеством картин пасторального характера, высокие керамические вазы, покрытые рисунками, сделанными вручную, и напольные горшки с пышными комнатными растениями. На полу лежал зеленый ковер, приглушавший наши шаги. Также встретились два укромных алькова, прикрытых шторками, внутри которых я приметила, на первый взгляд, удобные скамейки, обитые бархатом. Между тем мы спустились на первый этаж, пересекли просторный холл, выложенный мозаичной плиткой, и нырнули в еще один короткий коридор, в конце которого оказалась дверь. Быстрый стук в дверь, и вот я стою в ярко освещенной солнцем комнате. «Присаживайся», — кивнул деловито Коли, подняв на меня глаза. Я присела на удобное широкое кресло, с удовольствием осматривая кабинет. Одна стена была полностью закрыта книжными полками, забитыми толстенными фолиантами. На противоположной разместились высокие окна в пол, сейчас распахнутые. Вся мебель сделана из темно-красного, даже на вид дорогого дерева. Гном сидел за широким столом и внимательно на меня смотрел. «Аруна, пришло время поговорить об Академии и о том, какие порядки там заведены, более предметно. А еще мы с твоим дядей обсудили несколько очень важных моментов касательно символики вашего рода и фамилии, которую ты будешь использовать».